Знания другого мира сыграли в этом случае дурную шутку, категорично утверждая, что обычные ниндзя не способны обнаружить Широзицу до его самостоятельного раскрытия. До момента получения трофеев, это действительно было невозможно, но теперь Зицу сам прокололся, и ситуация поменялась. Узумаки к моменту открытого противостояния давно уничтожили, Джираю тоже грохнули, и никто просто не пробовал применить Фуиндзюцу. Сильных специалистов не осталось и события развивались слишком стремительно. Но сейчас время у меня имеется. Глава 15. Недалеко от границы Юнокуни и Шиманокуни. Преемник Мадары Тахира Учиха и Нукинин Киригакури Атаракасу. Атаракасу, тебе выпала большая честь присоединиться к создаваемой мной наемной организации Ями Нобиру, Покров Тьмы, надменно продекларировал скрытой маской наследник Мадары, неожиданно преграждая путь мгновенно насторожившемуся Нукинину Киригакури весьма потрепанного вида, и не советую отказываться, последствия не понравятся. На его след навели Широзицу, внимательно отслеживавшие течение гражданской войны в Мизунокуни и отмечавшие подходящих кандидатов. Пусть предоставленный ему список не отличался большой точностью, больше половины из него принадлежали к выигравшей фракции повстанцев и точно не приняли бы предложение стать отступником. Многие сторонники Мизукаге оказались мертвы или безвестно пропали, но и оставшихся хватало, чтобы Тахира пришлось изрядно побегать, разыскивая разбежавшихся после решающей битвы в разные стороны джонинов. Некоторые из них оказались слишком опытными в заметании следов, и парень в какой-то момент просто терял след и был вынужден начать розыски нового кандидата, что не добавляло ему благодушия. Еще и туманники оказывались весьма строптивыми личностями, но представляли собой куда более интересных противников, нежели однообразные клоны или выходцы из Ивагакури, так что Учиха не слишком переживал за следовавшие одна за одной неудачи на поприще дипломатии. Благодаря развитому шарингану, его библиотека ниндзюцу быстро пополнялась, а некоторые из нукининов весьма неплохо владели классическим мечом. «Ты кто такой, наглец?» Подозрительно прищурившись, покрытый шрамами джонин извлек из-за спинных ножен танта. «Не отслеживаешь обновления книги розыска?» Недовольно фыркнул Учиха и швырнул возможному кандидату упомянутую книжку в тонком переплете. 38-я страница. Деятельность против камнезадых ублюдков принесла закономерные результаты и теперь за его голову давали неплохую награду, включив в список угроза ранга. С самого конца к вящему недовольству горделивого парня, но даже подобная известность играла на руку при общении с отбросами. Отойдя на несколько шагов назад, Нукинин притянул нитями чакры упавшую на землю бинго-букой, не выпуская из поля зрения фигуру в черном балахоне и белой маске, быстро пролистал к названной странице. Безымянный шиноби скептически приподнял бровь шиноби и отшвырнул бумажное изделие в сторону, покрепче сжав рукоять меча, для не получившего нормального прозвища новичка, пусть и выбившегося в задворке оранга, ты слишком надменен, к тому же камни задые всегда полагались на количество, а не качество, и их оценка мало когда верна, не мусору и спранга мне об этом говорить, оскорбился Учиха и словно про себя добавил, понизив голос, похоже, тупоголовые идиоты из Киригакури понимают только язык силы. Пусть говорящие прозвища давали только действительно отличившимся ниндзя и безымянных анкет среди разыскиваемых хватало, он был на 100% уверен, что проклятые ивовцы специально отказались придумывать звучное прозвище за причиненные хлопоты. «Ха-ха, в этом мире имеет значение только личная сила и ничего больше», издал пару коротких смешков и, демонстрируя треугольные зубы в подражании владельцам великих мечей, кровожадно оскалился Нукинин. Никто не станет даже выслушивать слабака, не говоря уж о подчинении. Ну что ж, я заставлю воспринимать собственные слова всерьез, пожал плечами парень, только этого и ждавший. По крайней мере, этот туманник не сразу бросился в атаку, как все прошлые кандидаты, а предпочел сперва разогнать очаг во время болтовни, выудить немного информации и уже затем доводить дело до открытого конфликта, продемонстрировав наличие мозгов с некоторой осторожностью тем, что представил это как проверку и оставил для себя путь к отступлению при неблагоприятном развитии событий. Обрадованный перспективой заполучить здравомыслящего подчиненного, Учиха даже решил не карать шиноби слишком сильно за нанесенное оскорбление. Бывший ниндзя Киригакури не стал дожидаться, пока противник нанесет первый удар, и стремительно бросился вперед, оказавшись рядом с обладателем маски быстрее, чем способен уследить обычный взгляд, и нанеся несколько мощных последовательных уколов, направленных в уязвимые точки любого человека, шею, живот и пах. Несмотря на участие в войне и последующее стремительное бегство, Атаракасу успел восстановиться за прошедшие дни до пиковых кондиций и намеревался показать, почему его причисляли в узких кругах к возможным кандидатам на владение великим мечом Киба до момента утери последнего. Немного удивившись на продемонстрированную скорость туманника, чья страница в книге розыска показывала относительно сильного бойца, но не демонстрировавшего что-то неординарное, как несколько похожих человек до него, Учиха лишь ухмыльнулся возможности проверить собственные навыки против достойного противника. Для Шаринга Нукинин двигался вовсе не так быстро, как хотелось бы, и молниеносные уколы оказались парированы или отбиты с громким лязгом металла, извлеченным из рукава кунаем, а затем уже он контратаковал, пнув врага по колену чуть выставленной вперед ноги и одновременно нанося удар кончиком оружия прямо напротив сердца в защищенную лишь тонкой тканью одежды грудь. Провалив атаку, опытный Нукинин сразу же отшатнулся назад, избегая ответа, и полоснул по глазам, пользуясь преимуществом в длине клинка, а на его конце неожиданно выросло ослепительно белое лезвие из Райтона, не только ослепляя врага, но и грозя развалить голову незнакомца в балахоне на две части. Атар расплылся в удовлетворенной улыбке, наблюдая, как удлиненное танто рассекло ткань капюшона и маску, но в следующее мгновение инстинкты шиноби буквально взвыли, сигнализируя об опасности, и он перекатился в сторону, уловив едва заметный свист рассекаемого воздуха в том месте, где еще недавно находилась его собственная голова. Оттолкнувшись от земли свободной рукой, чтобы вновь быстро оказаться на ногах, туманник еще в полете сложил печать, прекрасно понимая, почему фигура врага осталась на прежнем месте, несмотря на результативную атаку. Гендзюцу, причем отлично наложенная без печатей, только сосредоточившись, получилось обнаружить чужое воздействие. Кай, местность слегка поплыла, как и находившийся на одном месте враг, и оказалось, что масочник находился сбоку от него, но не спереди. Джонин не знал, в какой момент попал под действие иллюзии, и не имел времени об этом гадать, парируя новый удар пылающим кунаем в шею. Тем не менее, интуиция и опыт сражений с многочисленными врагами из разных селений подсказывали избегать прямого взгляда с обладателем маски, и он сосредоточился на движениях ног, показывавших много больше, чем скрадываемое свободной одеждой тело. Не давая Нукинину возможности выстроить дальнейший план атаки на основании уже увиденного, Тахира увеличил напор, действуя на пределе возможностей и с некоторой досадой отметив, что по стремительности движений самую малость все же уступал врагу, и только возможности дадзюцу компенсировали отставание тайдзюцу, позволяя угадывать следующие движения по сокращениям мышц тела. Этого оказалось недостаточно, чтобы получить подавляющее преимущество, и даже примененное через шаринган гендзюцу оказалось скинуто быстрее ожидаемого, а последующие обнаруживались почти мгновенно с таким же результатом и не давали особого преимущества. Учиха тоже приходилось сосредотачиваться для их исполнения, слегка замедляясь. Он одновременно наслаждался возможностью перенять у врага весьма интересные движения и, наконец, начать действовать в полную силу, но медленно раздражался возможности туманника предугадывать даже самые неожиданные атаки на голом опыте. Стало понятно, за какие качества довольно среднего на вид Джонина Зицу включил в список кандидатов, несмотря на сравнительно скудную награду от Кумагакури. Тем не менее, ему требовалось одержать убедительную победу и доказать свою способность приказывать сильному бойцу, и у Учиха имелся план. Требовалось только заставить врага отступить и разорвать дистанцию. Две стремительные тени метались под редеющими кронами деревьев, сближаясь и расходясь в ожесточенной схватке, в короткие мгновения отправляя друг в друга простейшие ниндзюцу Райтона и Катона, не требовавшие применения ручных печатей, из-за чего в некоторых местах начала загораться опавшая листва, но ни один из сражавшихся не мог взять верх, оказавшись примерно на одном уровне физических возможностей, до одного, вполне определенного момента, когда ритм схватки оказался нарушен. Удар Атара провалился, и кунай врага уже устремился к запястью правой руки, воспользовавшись легким провалом вперед, но туманник поджидал именно такого развития события и перехватил рукоять танта двумя руками, нажав на неприметную кнопочку под короткой гардой. Раздался механический щелчок, и в этот самый момент оружие разделилось на две одинаковые части, покрытые молниями. Одно, похудевшее в толщину танта, пошло вверх, блокируя удар куная, а другое стремительно прыгнуло вперед, нанизывая неожидавшего такого противника как бабочку на иголку. Но Джонин и не думал праздновать победу. Ощущение сопротивления лезвию отличалось от того, с каким входит в тело человека, и в следующий момент это только подтвердилось клубами дыма и деревянным чурбачком, повисшим на оружии. Стряхнув груз вниз, он развел руки в стороны в защитной стойке и настороженно осмотрелся, пытаясь найти, куда мог деться чрезвычайно скользкий враг, но лишь в последний момент сообразил внимательно посмотреть на предмет замены. На чурбачке оказалась наклеена печать, вспыхнувшая нестерпимым светом. Гах! Он пробился даже сквозь быстро прикрытые веки, надежно ослепляя Нукинина. А в следующий момент левая нога вспыхнула от боли чуть выше колена от вошедшего клинка. Переборов вспышку боли, Косу отмахнулся наугад, одновременно стараясь проморгаться от плавающих в поле зрения пятен, но это ничего не дало. Возможность видеть восстановилась за пару мгновений, и вместе с ней возможность заметить несколько драконьих голов из огня, что быстро приближались к нему с разных сторон. Понимая, что с единственной промашкой битва уже проиграна, а враг перешел на использование мощных ниндзюцу, туманник уронил мечи и, сложив несколько печатей, в последний момент поднял перед собой стену воды, затем плашмя падая на землю. Как и ожидалось, огонь оказался мощней, но все же потерял часть атакующей мощи и слегка сместился траекторией, пройдя над спиной Атара в считанных сантиметрах. Одежда и волосы даже вспыхнули от близкого жара, но Нукинин перекатился по мокрой земле, сбивая его, и медленно поднялся на ноги. «Я сдаюсь и принимаю твое предложение», — выкрикнул он, демонстрируя пустые руки и судорожно оглядываясь в поисках новой атаки по сторонам. «Что, уже все?» — раздался разочарованный голос за его спиной, заставив подпрыгнуть на месте. «А я только решил проверить твои навыки в ниндзюцу». Преодолевая боль в обожженной спине, выходец Киригакури обернулся и смерил взглядом фигуру в балахоне, что имел всего пару небольших прорех, хотя он отлично помнил, как задевал, вспарывал ткань больше раз, к сожалению, ни разу не достав до плоти, хотя сам имел несколько запекшихся царапин. «Как будто тебе нужен в команду сильно раненый шиноби», — закатил он глаза. «И то верно», — пожал плечами Учиха. «Добро пожаловать в яме, но беру, Атара Косу, и помни, что только твоя полезность моим целям станет залогом достойной награды». Косу едва удержал нейтральное выражение лица и, медленно опустив руки, понимающе кивнул. То, что от него избавиться в тот момент, как появятся малейшие подозрения на предательство, можно было даже не гадать. Судьба большинства Нукининов. Глава 16. Недалеко от границы Юнокуни и Шиманокуни. Наблюдатели Зицу на некотором расстоянии от места схватки Учиха. «Эй, хватит дрыхнуть», — пихнул локтем один Зицу другого, в данный момент тихо посапывавшего на лежанке из листьев под тенью небольшой группы деревьев. «Наш подопечный наконец-то заполучил первого подчиненного». «Что?» — пошевелился тот и сонно потер глаза. «Неужели?» «Скорее, этот туманник попался умный и не стал упрямиться, когда понял, что дела идут плохо», — пожал плечами первый клон и добавил: «Не факт, что на самом деле, а не только на словах. Так нам что, теперь надо доложить об этом начальству?» Задумчиво взглянул на напарника второй. «Может быть, ему даже дадут поработать не только по списку всякой швали, годное исключительно на мясо, но и по действительно ценным кадрам?» Ответом ему был короткий смешок. «Ценным?» — слегка насмешливо вздернул бровь первый Зицу, бросая быстрый взгляд на подопечного вдалеке, что-то надменно обсуждавшего с побежденным Джонином. «Ценные кадры его сожрут и не заметят вместе со всей гордостью Учиха. Будет ли любой известный Нукинина ранга терпеть подобное отношение и хоть что-то обсуждать с наглым типом без предварительно сунутой толстой пачки денег, не говоря по настоящих монстров, что не задумываясь свернут шею и пойдут по своим делам дальше, вроде как Узу или бывшего четвертого Казекаге? Да их уровня Тахира Куну еще расти и расти, и сколько мы еще будем играть роль нянек?» — было ответом на проникновенную тираду. «А чего тебе не нравится? Работа не бей лежачего», — пожал плечами первый клон. «Никто из этих Нукининов по-настоящему не может угрожать Учиха, а значит и нам вмешиваться не придется, если только не ударит в спину позднее. Это всяко лучше, чем мотаться по всем странам и собирать информацию о всяких идиотах и потом строчить доклады». Последнее слово было произнесено с особым отвращением и передергиванием всем телом. «Но Кура все равно придется доложить о первом успехе наследника Мадары и получить дальнейшие инструкции», — лениво фыркнул второй, перевернувшись на спину и провожая взглядом редкие облака на небе. «Как выбирать будем? Опять Бжан Кенпон?» — Камень, ножницы, бумага, ну давай. Парочка потрясла кулаками, и первый клон досадливо сплюнул на землю, выкинув ножницы против камня. В который раз. Ладно, не упусти тут подопечного, кивнул он лентяю, а я двинусь к логову на доклад. Счастливого пути, помахал рукой тот и принял более удобную позу, искренне надеясь, что неугомонный Учиха решит отдохнуть после боя и куда-нибудь опять не рванет искать неприятностей на собственную задницу. Хотя бы на ближайшие несколько часов, ради разнообразия, недалеко от территории Такинокуни, пещера под Сангаку Нохакаба, кладбище гор, руины клана Ацуцуки, убежище Мадары, черный Зицу. Передвижение по корневым системам растения и деревьев отняло у Зицу не так много времени, и уже через полдня он стоял на вытяжку перед волей Мадары, рапортуя об успехах подопечного Шиноби. Пусть скорость развития парня не самая лучшая, но прогресс определенно заметен, и как раз сражения больше всего способствуют росту обладателей Шарингана, удовлетворенно покивал черный Зицу. Так что делать будем? Поскреб затылок докладчик. Желтые глаза на безликом лице прищурились в задумчивости. Отродье богини видел развитие, взлет и падение сотен и тысяч выдающихся ниндзя, чтобы не понимать всю опасность напрасной спешки при реализации долгосрочных планов. Начинать заново интригу с обработкой нового Учиха у него не имелось никакого желания, ведь это отодвинет следующую фазу на десятилетия вперед, и не факт, что новый кандидат окажется лучше текущего. Он давно понял, что когда дело касается таких паскудных существ, как люди, ни в чем нельзя быть полностью уверенным, и лучше дополнительно подстелить соломки в хоть немного сомнительных местах плана, в идеале имея несколько путей достижения желаемого результата. Нет, пока Тодороки-кун не окреп достаточно, чтобы справиться с кем-то из середины списка ранговых бойцов, отрицательно помахал он рукой, приняв решение спустя несколько секунд взвешивания доводов за и против. Вот когда получится активировать четвертую стадию развития додзюцу, можно попробовать натаскать парня на более серьезных целях, а сейчас пусть ошибается, терпит неудачи, тренируется на расходной швали, жизнь и смерть которых не повлияет на продвижение наших интересов и не мешается под ногами со своим гонором. То есть ничего не делать, уточнил бледный деформированный получеловек. Продолжая наблюдение и подстраховку, отмахнулся Широзицу, сосредоточенный в данный момент на куда более важных делах. Есть глава, кивнул белый Зицу и поспешил покинуть небольшой закуток руин, который последний использовал в качестве кабинета, пока не поручились что-нибудь еще в дополнение. Совсем по-человечески вздохнув, черный человек вернулся к небольшой стопочке бумаги с каракулями, что с трудом можно было разобрать, оставлявшие желать лучшего по качеству доклады подчиненных за то время, что он отсутствовал в убежище. Клоны, извлеченные из демонической статуи внешнего пути, не отличались высоким интеллектом и сообразительностью, но хоть умели писать, и составленная из них служба разведки изрядно облегчала ему возможность оставаться в курсе происходивших в миру событий, занимаясь собственными делами. Последние продвигались не то, чтобы удачно, несмотря на первоначальные надежды, самураи оказались слишком упрямыми и здравомыслящими, не поддаваясь тонким манипуляциям, и не собирались напрямую устраивать конфронтацию с только что выигравшим мировую войну листом. Мифуни обладал слишком сильной волей, пользовался огорчающе большим влиянием на общество страны железа со славой справедливого правителя, чтобы Широзицу смог поколебать верность ближайших сподвижников, и хотя бы политические последствия являлись результатом кропотливой обработки более низких чинов, на что он потратил непозволительно много времени с откровенно слабым результатом. С почти стопроцентной гарантией, организованный кризис в отношениях самураев и ниндзя из Хоноку не сойдет на нет без постоянного и плотного контроля с его стороны уже в ближайшие пару месяцев, если не нескольких недель. Воля Мадары просто не имел достаточно времени, чтобы непрерывно этим заниматься, и так чуть не пропустил резкую активацию демоновых Узумаки в последнее время. Аловолосые ублюдки принялись активно восстанавливать оборванные годы назад торговые связи с аристократией разных стран в небольшой пятерке, весьма изобретательно устранять чужими руками тех продавшихся посредников, до которых не дотянулись ранее, и как будто этого было мало, использовали какое-то снаряжение, делавшие их невидимыми даже для чувств Зицу. То есть, отслеживание было возможно исключительно визуальным способом и по выделяющимся физическим признакам клана. Стоило только Узумаки использовать нормальную маскировку и просто перекрасить волосы, Широзицу оказывались неспособны их вычислить не только на расстоянии, но и вблизи, принимая за обычных людей с самым минимум чакры. Собственно, сам факт активности мастеров фуиндзюцу у него получилось вычислить исключительно косвенным путем, по увеличившемуся предложению печати на свободном сером рынке и вроде бы случайной гибели личности, напрямую ответственных за стремительный развал торговой сети клана после исчезновения острова Узушиа и зачистку простых жителей клана, не успевших вовремя эвакуироваться или просто не ставших это делать по каким-то причинам. Как будто этого было мало, попытки настроить малые селения против пятерки великих селений обернулось провалом не в последнюю очередь благодаря собственным усилиям Куразицу немного ранее. Судьба Югакури но Сата и Шимагакури но Сата послужила отличным примером глубокого вмешательства в разборки мощных соседей, и повторить их судьбу даже против ослабленного тумана или молнии никто не желал. Даже самые радикально настроенные ниндзя не решались подавать голос, пусть и не сопротивлялись внешнему влиянию. Его возможности позволяли многое, но даже с помощью них не получалось избавить обрабатываемых от желания жить и заставить совершать самоубийственные поступки. Профессиональная подозрительность ниндзя, зачастую не доверявших даже самим себе, существовали весьма тонко воздействовавшие на сознание гендзюцу, а о клане Яманака ходили весьма страшные слухи о возможности перезаписи личности или полной подмене сознания, делали работу сына Кагуи весьма сложной и очень деликатной. В его практике нередки были случаи, когда внезапно почуявший неладное ниндзя полностью сбрасывал внешнее влияние на одной силе воли, разрушая месяцы усилий и зачастую делая невозможной дальнейшую обработку. Также следовало принять решение по поводу Киригакури. Гражданская война разгорелась столь стремительно не в последнюю очередь благодаря его усилиям подкидывания дров в костер, но сейчас туманники заметно консолидировались, и к власти пришел совершенно неожиданный персонаж, о котором Куразицу оказался вообще не осведомлен и даже не слышал ранее. Пропуск игрока подобного уровня, способного долгое время оставаться незамеченным от его взгляда, довольно сильно ударил по гордости Зицу, свысока смотревшего на возню смертных, и заставил корректировать часть планов. Кагуя вообще должны были давно самоубиться без всякого внешнего вмешательства, но люди в очередной раз смогли неприятно удивить, изменившись буквально на ровном месте под влиянием всего одного единственного шиноби. Как и ожидалось от потомков ненавистного мудреца шести путей, раньше он испытывал определенное удовлетворение медленной деградацией и самоуничтожением недоумков, что посмели использовать для названия клана имя его матери, обладая лишь жалким подобием оригинальной силы Тамагороши но Хайкацу, обращающей в прах смертоносные кости, но сейчас стало очевидным, что даже в деле самоуничтожения на людей положиться нельзя. Проклятые смертные, следовало оценить этого Икимори Кагуя, желания, стремления, амбиции и слабости за что можно зацепить, склонить в нужную сторону незаметными манипуляциями, а в отношении селения по возможности сохранить трение между кланами и обычными ниндзя тумана, породив еще большее недовольство первыми и в идеале новую гражданскую войну, подняв простой народ на убийство клановых. Именно такой был первоначальный расчет, но ниндзя слишком быстро подстроились к изменениям, возглавив поднявшуюся волну недовольства и перенаправив на Каратачи с оставшимися верными силами, хотя должны были оказаться жертвами, что падут под натиском поднявшегося кровавого урагана. Огромное количество дел требовали его непосредственного участия, и иногда Широзицу сожалела о невозможности использовать стандартное ниндзюцу, чтобы создать еще несколько своих копий и облегчить работу, как поступали многие ниндзя, владевшие различными версиями буншинов. Прямо хоть разрывайся на несколько частей. Конечно, он мог физически так поступить, но о каком-либо нормальном функционировании отдельных частей не шло и речи. Еще раз вздохнув над кучкой докладов, Черный Зицу принял решение отправить оценивать обстановку в Мизуноку ни одного из самых разумных подчиненных, несмотря на легкомысленный характер, способного подмечать множество мелких деталей и надеяться, что хоть какая-то часть организации наемников окажется компетентной в выполнении поставленных задач. Глава 17. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Квартал клана Нара. Рью Нара. Работа работой, а очередной день рождения ниндзя предпочитали отмечать всегда, пусть даже сами с собой чаркой спиртного, если имелась такая возможность, потому что каждый Новый год за спиной означал, что ты выжил там, где погибли другие. Пусть это в меньшей степени относилось к вышедшим в отставку, но и такие подлежат мобилизации в случае необходимости, когда на кону выживание селения, как продемонстрировал ход на фронт всех моих женщин. Отмечать праздник Саи мы планировали в кругу своих, но статус принадлежности к правящей семье Нары накладывал определенные обязательства, Ма до сих пор оставалась в очереди наследования, и никто ее исключать не собирался, несмотря на меня с двоюродным братом и кучку детей на двоих. Старейшины с родными, наши ветераны, союзники и просто несколько подруг вне клана. Еще только на стадии скрупулезного подсчета, потенциальных приглашенных набиралось за три десятка, и учитывая, что прошлая дата пришлась на военное время, как и у большей части родных, на семейном совете было принято решение устроить настоящее празднование. К счастью, организационные вопросы жены заранее полностью взяли на себя, и мне необходимо было только обеспечить большое количество алкоголя, так популярного в столице Хонокуни, и некоторые морские деликатесы, что было сложно достать в большом количестве на продуктовом рынке Канахагакури, но для меня не так уж проблемно. Хироши загодя обеспечил солидной партией собственного бизнеса, а относительная близость секретной базы в стране демонов к сразу двум портовым городам позволяла просто послать Каге Буншина и за пару-тройку часов на корню скупить весь свежий улов возвращавшихся из моря рыбаков. Когда наступила знаменательная дата, мне оставалось лишь вынуть все заказанное из свитков и вручить в умелые руки кучи женщин. Подруги Ма заявились ранним утром и, не слушая возражения, вытурили ее из кухни, отправив отдыхать, а сами принялись демонстрировать кулинарные навыки. Учитывая наличие среди них пары Акамичи, в результате можно было не сомневаться, но Кунаичи также выставили и меня, хотя по возвращению из лаборатории Арачимару поздней ночью, а я заранее приготовил на утро все необходимые ингредиенты, чтобы удивить гостей парой необычных вкусностей, оказавшихся на страницах дневника о прошлой жизни. В конце концов, сладости в Канахе оставляют желать лучшего, если судить по смутным воспоминаниям, а нормальные молочные десерты и пирожные с тортами являются прерогативой богатого класса, и только в столице можно найти какое-то разнообразие. Переглянувшись с Ма, я пожал плечами и пошел выставлять мебель на тренировочном полигоне, временно преобразованном в открытый павильон. Подтвердили присутствие не все, кому были отправлены пригласительные письма, но 28 человек все равно набиралось, не считая нас, и такое количество уж точно не влезло бы в гостиную без пихания локтями друг друга. Тем более, что несмотря на зимний сезон на улице светило солнце, температура днем не опускалась ниже 14-15 градусов, и судя по совершенно чистому даже на горизонте небу, хорошая погода должна была продержаться до самого вечера. Так как праздник в основном был организован для взрослых с непременным распитием спиртного как минимум мужиками, я заранее позаботился о досуге для детей отдельно от нас, посещение магазинов игрушек, прогулка в парк и кондитерскую в сопровождении второй жены укрепленного Каге Буншина и Митараши Акика. Жаль, что не удастся обрадовать девочек сладостями собственного производства, но еще будет такая возможность. Несмотря на вроде бы не такое большое количество дел, в подготовке время пролетело быстро и почти незаметно, начали прибывать ранние гости в лице главы Нара с семейством, и пока нарядная Сая занимала их внимание, мои клоны наводили последние штрихи, а сам я удалился в дом и тоже быстро переоделся в официальные одежды с клановым знаком, чтобы выглядеть на все 100%. «Проблемные сборища», – пожаловался Шикаку, которого Сицура в приказном порядке вынудила остаться после процесса поздравления и вручения подарка, вместо того, чтобы быстро слинять и заняться своими делами, можно было бы просто устроить званый ужин и пригласить нужных людей, а не превращать день рождения Оба-сан в политическое событие. Обстановка сейчас немного не та, чтобы шиковать на пустом месте и привлекать еще большее внимание политических соперников, покрутил я ладонью в воздухе, намекая на недавние события и возникшее напряжение в обществе, что всеми силами пытался нивелировать Хокаге, а тут такой подходящий повод собраться на виду. На Нары и так сейчас сфокусировано много внимания из-за перекидывания хатаки раскаленного камня под названием «Новые Джинчурики», и большая часть клана оказывает давление, ожидая, какое решение примет Шинесу. Да понимаю, но батя постоянно таскает меня по всем этим заседаниям совета и встречам как наследника, устало вздохнул двоюродный брат, покосившись на упомянутого шиноби, что-то оживленно обсуждавшего со старейшиной Нары и главой Яманака, с чувством добавил: надоело. Даже на миссии стал реже ходить раза в 4, несмотря на огромное количество работы каждого ниндзя на счету. Как будто ты один такой, хмыкнул я, похлопав его по плечу, Дел за время войны накопилось столько, что разбираться не один месяц, а мне новые продолжают накидывать. Ты же вроде выбил месяц отдыха у Хокаге, вопросительно вздернул бровь Шикаку. Нужно же и мне когда-то отдыхать, слегка раздраженно дернул плечом, небольшая отсрочка по времени. Нара понимающе кивнул, вполне в курсе планов Хокаге и моего места в них, после чего слегка ухмыльнулся. Тот самый момент, когда кому-то хуже, чем тебе. Я угрожающе шутливо изобразил рукой кинжальный удар по ребрам. Ишь, издеваться он вздумал. Здорово, парни, подошел к нам Инаичи с Чозой, чем занимаетесь? Шикаку жалуется на проблемную жизнь наследника, махнул я им рукой под неразборчивое ворчание брата. А вы как? Почти так же, как и он, но меньше ворчим, подколол упомянутого шиноби блондин. Отцы вбили в головы, что нам пора перенимать бразды правления кланами, так как сами примерно в этом возрасте начинали. Точнее, вынуждены были взять власть в свои руки по причине гибели дедов, за исключением Нара, повел могучими плечами Акамичи, заинтересованно поглядывая в сторону стола, куда выносились из дома многочисленные блюда. А, ну да, поколение деда Ишара не создавало команду трех кланов, и только во времена Табирамы Синджу подобная практика вошла в обиход, закрепившись уже при Хирузине. Тосан говорил, что Ишар Дона оказал неоценимую помощь в укреплении власти, когда они стали главами, сообщил Яманака о том, чего я раньше не знал, хотя мог бы и догадаться сам. Несмотря на демонстрацию монолита в рядах, даже в наших кланах имеется некоторое количество членов, имеющих определенные амбиции и не согласных с проводимой главами политикой. К счастью, Нара слишком ленивы для каких-то серьезных внутренних противоречий. Чесание языков с парнями и обмен новостями иногда прерывался, когда мне приходилось встречать вместе с именинницей наиболее важных гостей, глав Хьюга и Нузука, но утренняя суета осталась позади, и мне можно было расслабиться до самого момента, когда пришло время садиться за стол. Празднование само по себе не отличалось от множества других: поздравления, тосты, танцы, распитие горячительных напитков и прочие шумные мероприятия. Интересное началось позже, когда присутствующие разбились на группки по интересам. В один момент Шинесу поймал мой взгляд и мотнул головой в сторону беседки в саду, явно желая перекинуться парой слов. Он отлично знал о наличии фуин защиты в открытом ветрам на первый взгляд строении. Я провел предварительные переговоры с Хьюго, и Хизаши-сан сегодня подтвердил согласие на получение псевдо-джинчурики в обмен на поддержку с принадлежностью настоящего Нара, сообщил дядя, с удобством устроившись на лавке, но нам придется сделать уступку в ряде мелких вопросов. Подобный ответ был ожидаем, все же Хьюго с нами во взаимовыгодном союзе, и им просто нет смысла упрямиться, а собственный боец С-класса вовсе не помешает, ведь старик Хиши единственным. Это один, кивнул в ответ, что насчет остальных? У Учиха старейшины слишком много о себе думают, но Фуга Кукун обещал над этим поработать и обозначил предварительное согласие, отмахнулся дядя и чуть подался вперед. Сейчас самая большая проблема в Синджу. Синджу. Слегка удивился я. Недавняя совместная работа с Цунади принесла паузу в пассивном с моей стороны конфликте, с чего бы им упрямиться вполне неплохому предложению. Тока-сан всегда отличалась изрядной трезвостью мышления, пусть и блюла прежде всего интересы собственного клана и уж точно не стала бы отказываться от весьма щедрого предложения, когда отказ гарантированно не принесет ничего. Джинчурики в любом случае останется у Нары как мой личный трофей. Ей лишь предлагают поделиться частью ценной добычи в обмен на поддержку по одному конкретному вопросу в совете, по которому у нас уже есть поддержка Хокаге и союзников, ради сглаживания углов в отношениях. Настраивать против себя половину Конохи не входит в планы Нара. Тока Синджу не присутствовала на паре последних заседаний, и у меня не получилось организовать с ней личную встречу. Нара сожалеюще покачал головой. Боюсь, скоро основателям придется избирать нового главу, и им окажется уж точно не до нас. Вот дерьмо, непроизвольно вырвалось. Старушка совсем недавно выглядела очень даже бодрой при своем почтенном возрасте, как и положено Синджу. Имеются среди клана и более старые ниндзя, что ушли на покой нянчить правнуков и праправнуков, пока и не думающие умирать от старости. Неужели новость о хищении биоматериала первого Хокаге и использовании Кеккигинкая кем-то вне клана настолько сильно на нее повлияла? Смена власти у Синджу не пойдет нам на пользу потому, что на это время они выходят из политической жизни, а согласие Учиха пока не получено, и Сарутоби с союзниками точно примутся ставить палки в колеса, пытаться выцепить биджу из наших рук, если не себе, то в пользу Листа, используя какие-нибудь лазейки в законах. Уж в способности Сарутоби вывернуть ситуацию в свою пользу можно не сомневаться. Так себе ситуация, ведь с исчезновением Мита-чан, я даже не знаю, кто будет новым главой, несмотря на силу. Цунади имеет слишком специфическую репутацию даже среди своих. Пусть в последнее время и наметились улучшения, но из приходящих на ум двух джонинов Фаранга, способных заявить права на пост, один слишком молод и едва ли имеет необходимую поддержку, а другой лишь на несколько лет младше Токи-сан и не конкурент принцессе. Конечно, это всего лишь предположение, пожал плечами Шинесу и бросил на меня многозначительный взгляд, у меня не имеется возможности узнать о происходящем у Синджу наверняка, а я сразу понял, на что он намекает. Посмотрю, что можно сделать, вздохнув, пообещал родственнику. Пусть сам я больше не вхож на территорию основателей с исчезновением Узумаки, о чем мне прямо заявила принцесса Слизни не так давно, но это не касается Орочимару, с которым у меня очень хорошие отношения. Коллега точно не откажет в небольшой просьбе, зато у нас появится определенность. Глава 18. Не откладывая дело в долгий ящик, я распечатал набор для письма, потому что какой мастер фуиндзюцу без обширных запасов расходников для своего ремесла, и прямо на скамейке беседки быстро набросал Саннину записку, сделал небольшую царапину на пальце и призвал змейку передать Рачимару, протянул ей свернутую и перевязанную ниткой бумажку. По-человечески кивнув, призыв одним движением проглотила записку и исчезла в клубах дыма так же, как появилась. Хэймэм, Орочимару позволил использовать его призывных животных, задумчиво потерев подбородок, спросил дядя, лишь слегка удивившись. Только эту конкретную змейку для прямой передачи, пожал плечами, куда удобнее, надежнее и быстрее, чем все другие способы, особенно, когда необходимо не только задать какой-то вопрос или поделиться информацией, но и передать интересный образец, для чего свитки связи не применить. Призывы вообще очень полезны не только в битве, тяжело вздохнул глава Нара, явно жалея, что у клана нет своего контракта закрыть относительную слабость большинства членов в ближнем бою, и хорошо, что тебе получилось снискать расположение Митасама для подписания контракта Пантер. Постоянное наличие дома Нирлы не скрыть от любопытных взглядов при всем желании, так что дядя довольно давно выяснил все обстоятельства и поспособствовал молчанию наших на этот счет. До вызова наиболее мощных кошек мне еще далеко, но возможность получить в поддержку полную команду примерно джонинов по силе очень даже полезна, с улыбкой кивнул, но возвращаясь к теме, как только поступит сведение от Орочимару, я пришлю сообщение по свитку. С моей подачи, подобную мгновенную связь с главой клана держали многие значимые ниндзя из Нара, что очень облегчало Шинесу жизнь, позволяя реагировать на неожиданные ситуации с ранее недостижимой скоростью. Просто своевременной высылкой команды поддержки была спасена не одна жизнь соклановца с товарищами. А ведь раньше попавшие в неприятности шиноби несли потери из-за счастья было вытянуть раненых или прихватить тела павших, если кто сумел отступить и добраться до селения. Сколько я таких насмотрелся, пока работал в госпитале. Буду ждать, махнул рукой дядя, удобнее устраиваясь на скамейке и этим показывая, что разговор не окончен. Теперь что касается джинчурики для Хьюга. Они подобрали 4 кандидатов по твоим критериям и ждут только одобрения наиболее подходящего со скорейшим проведением процедуры. Естественно, давая ему добро на переговоры, я сразу обозначил требования к кандидатам не только по возрасту с формирующейся системой Кейракуки, но и хоть какой-то предрасположенностью к стихиям Янби. Определение даже у ребенка не составит проблемы при наличии опытного Ирьонина, а таковые у белоглазых имеются в достаточном количестве. Естественно, не сейчас, слегка раздраженно закатил глаза, но через неделю, когда вернусь с Сэй, можно заняться, тем более, что запечатывание одного хвоста силы Биджу не займет дольше нескольких часов. Отлично, тогда я Хизашикуну так и передам. С энтузиазмом хлопнул по полену Шинесу и поднялся на ноги, а с остальными уже потом, когда как следует отдохнешь. Ага, лениво взмахнул рукой. Как раз у Чиха определяться, а потом можно заняться и Синджу. Проследив, как полный энтузиазма шиноби удаляется, я лишь удивленно покачал головой, от дяди обычно подобной активности не дождешься, а тут видно достали другие кланы, раз он торопится как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию с новым джинчурики. Меня и самого напрягает необходимость рисовать на спине дочери мишень для Куразицу и его приспешников вдобавок к трем псевдо-джинчурики, но какие еще варианты? Пусть удалось сделать очень много благодаря знанию будущего и практически на корню подрезать пул рекрутов будущей организации наемников, что должны охотиться на хвостатых зверей и сохранить имеющую значение боевую мощь канахи в лице элиты, но когда задумываешься о монументальности стоящей задачи, выиграть в теневой битве против древнего, необнаружимого обычными способами существа, способного брать под контроль людей при контакте и влиять на сознание, внушая нужные мысли как родные, невольно появляются сомнения, а достаточно ли сделанных приготовлений и собственных сил. Искать гребаную статую и логово твари слишком опасно, охота на живца не несет гарантии, Зицу может вывернуться каким-нибудь непонятным образом. Не зря же он коптил небо на протяжении сотен лет. Я обладаю лишь ограниченной информацией и уж точно не могу предсказать, как он поступит, если отрезать все пути к истинной цели. Даже по-настоящему воскрешенный Мадара не так страшен, как его неуязвимая эдотенси-вариация, ведь живым свойственно уставать в отличие от мертвых, и против толпы Каге с элитными бойцами поддержки не вытянет даже древний Учиха, несмотря на всю свою репутацию. А вот если будет призвана богиня вариантов, у меня нет и на броню протагониста в реальном мире надежды мало. Даже крохи информации о возможностях Кагуя внушают откровенный трепет, и пусть до подобного доводить я не собираюсь, но необходим план на самый крайний случай. Невольно полезшие тяжелые мысли, что обычно посещали только глубокой ночью наедине с самим собой, нередко становясь причиной бессонницы или кошмаров, подпортили мне праздничное настроение, но кинув взгляд на веселившуюся семью с гостями, я задвинул сомнения в самый дальний уголок сознания и, собравшись с силам, потопал к пока еще не ушедшим детям, твердо намеренный принять участие в веселой возне. В конце концов, именно ради них стоит защищать весь этот смертоносный и несправедливый мир. Все когда-нибудь заканчивается, и ближе к вечеру гости начали постепенно расходиться, а я взял на себя уборку после пиршества, чтобы позволить женщинам отдохнуть. Хорошие владения Суэтаном и Мизубуншин делают мытье посуды очень быстрым и простым делом. Хитоми давно отвела утомившуюся детвору наверх, да так и уснула вместе с ними. Я же с Линли и Сэй расслабленно отдыхал на диване в гостиной. «Тебе понравился праздник?» – спросил у последней. «Вполне», – довольно вздохнула Нара, не поднимая голову с моего плеча. «Последний раз мы собирались вот так большой компанией еще до войны. Если бы еще Шинесу-сан не решил воспользоваться днем рождения как поводом для решения своих вопросов, пригласив кучу лишнего народа, было бы еще лучше», — хмыкнула с другой стороны жена. «Ну, зато подарков оказалось раза в два больше», — прагматично пожала плечами Ма. «Как будто ты в чем-то нуждаешься», — я прямо по голосу слышал, как бывшая Синджу закатила глаза. «Ладно, вам спорить». Они почти все время шушукались в своем углу и довольно быстро ушли, прервал в зародыше начавший зарождаться спор женщины и обратился к Сэе. «Лучше скажи, все вещи собраны на завтра? Выходить я планировал ранним утром, чтобы к обеду уже нежиться на пляже». Собственно, обычные сборы были самым последним этапом подготовки, что у меня, что у нее все тело было в росписях старых печатей, когда я еще не умел их скрывать, которые необходимо было свести и сделать заново. Появляться в таком виде на пляже – это все ровно что махать красным флагом перед стадом быков. Любой компетентный ниндзя мгновенно срисует нашу принадлежность, несмотря на любые меры маскировки. А учитывая их количество, вполне способен определить источник, так что со времени составления плана на отдых я постепенно сводил у всех старые и наносил новые, скрывавшиеся из вида при пассивном состоянии. Щеголять полностью чистой кожей, за исключением пары призывных тату, которые пришлось просто зарастить тончайшим слоем эпидермиса сверху, было даже несколько непривычно, но женщины изменения оценили по достоинству. Что тут скажешь, женщины остаются женщинами независимо от мира. «Все готово», — кивнула Ма. «Сэя-чан собиралась как на войну», — хмыкнула рыжая красавица по другую сторону. «Как будто ты поступишь по-другому». Насмешливо отбилась названная Нара и взглянула на меня. «Кстати, ты так и не ответил, куда мы направимся. Пусть это будет небольшой сюрприз», — улыбнувшись, постучал я пальцы по губам и, взглянув на настенные часы, продолжил: «И следует как следует выспаться, так что давайте закругляться с посиделками». «Уж кто бы говорил», — шутливо нахмурив брови, кулачком потыкала мне в бок Линли. «Человек, что спит по 3-4 часа в сутки,